спокойно пуская колечки папиросного дыма, искусно восстановил свой авторитет. Он заявил, что это тайна природы, недоступная медицине. То есть вместо авторитета лично своего, профессора Ямаи, он поставил под удар авторитет медицины. У одного только виновника событий, самого Хандзабура, даже на банкете в честь его воскресения, не было на лице и признака радости. И неудивительно, его ноги с момента воскресения превратились в лошадиные, в гнедые лошадиные ноги с копытами вместо пальцев. Каждый раз при виде этих ног он испытывал невыразимое отчаяние. Если кто-нибудь случайно увидит эти его ноги, его в тот же день, несомненно, уволят из компании. Сослуживцы, безусловно, уклонятся от всяких дальнейших сношений с ним. И Цунека, о слабая женщина, имя твое! И Цунека последует их примеру. Она не захочет иметь мужем человека с лошадиными ногами. Чем больше Хандзабура думал об этом, тем сильнее укреплялось в нем решение во что бы то ни стало скрыть свои ноги. Он отказался от японской одежды, стал носить высокие сапоги, наглухо закрывал окна и дверь в ванной. И тем не менее им беспрестанно владела тревога. Разумеется, не напрасно. Почему? А вот почему. Больше всего Хандзабура остерегался навлечь на себя подозрения сослуживцев. Может быть, поэтому он при всех своих страданиях держался сравнительно непринужденно. Но, судя по его дневнику, ему постоянно приходилось бороться с разного рода опасностями. Июля. Право же, молодой китаец приставил мне отвратительные ноги. Их можно назвать рассадником блох. Сегодня на службе ноги у меня чесались до сумасшествия. Во всяком случае, надо на время отдать все свои силы изгнанию блох. Августа. Сегодня ходил по одному делу к управляющему. Во время разговора управляющий все время подтягивал носом. Кажется, запах моих ног пробивается и сквозь сапоги. Сентября. Свободно управлять лошадиными ногами куда труднее, чем ездить верхом. Сегодня перед обеденным перерывом меня послали по срочному делу, и я быстро побежал вниз по лестнице. Всякий в такую минуту стал бы думать только о деле. И я на миг забыл о своих лошадиных ногах. Не успел я ахнуть, как мои ноги соскользнули на 7 ступенек. Октября. Понемногу научился управлять своими лошадиными ногами. Если разобраться, все дело в том, чтобы сохранять равновесие бедер. Сегодня потерпел неудачу. Правда, тут не только моя вина. В 9 часов утра поехал на рикше на службу. И вот рикша вместо 12 центов стал требовать 20. К тому же он вцепился в меня и не давал войти в дверь. Я очень рассердился и изо всех сил отпихнул его ногой. Рикша взлетел в воздух, как футбольный мяч. Понятно, я раскаивался, и в то же время я невольно фыркнул. Во всяком случае, двигать ногами нужно гораздо осторожнее. Июля. Самый злейший мой враг — Цунеко. Под предлогом необходимости жить культурно, нашу единственную японскую комнату я в конце концов обставил по-европейски. Таким образом, я могу в присутствии Цунеко оставаться в сапогах. Цунеко кажется очень недовольна тем, что убрали татами. Но даже в таби такими ногами ходить по японскому полу для меня просто немыслимо. Сентября. Сегодня продал двуспальную кровать. Когда-то я купил ее на аукционе у одного американца. Возвращаясь с аукциона, я шел по аллее Сеттлмента. Деревья были в полном цвету. Красиво блестела вода в Императорском канале. Но теперь не время предаваться воспоминаниям. Вчера ночью опять слегка легнул Цунеко в бок. Ноября. Сегодня сам снес в стирку свое грязное белье, к трусам, кальсонам и носкам всегда прилипают конские волосы. Декабря. Носки рвутся отчаянно. Оплатить за носки без ведома Цунеко поистине задача не из легких. Декабря. Даже на ночь, не снимая ни носков, ни кальсон. Кроме того, весьма нелегкое дело прятать от Цунеко ступни. Вчера, ложась спать, Цунека сказала: «Какой вы зябкой! Что это? Вы даже поясницу кутаете в меха!» «Кто знает!»